Валентина Мухина-Петринская «Океан и кораблик». Приволжское книжное издательство, Саратов, 1987 год. Читает Саша Жукова. Посвящается памяти моего отца Михаила Михайловича Мухина. Был он мечтательным, стойким, принципиальным, добрым, как Дон Кихот. Тетрадь первая. Москва, Комсомольский проспект. Океан, а соль вышла в океан. Вот и сбылась моя мечта. Я так счастлива, все время ощущаю радость. Меня удивляет, что люди спокойно занимаются своими делами. Матросы драют с песком палубу, что-то конопатят, начищают до блеска медные и никелированные части. Научные работники спускают за борт новые приборы. Не терпится испытать. Я поднялась на верхнюю шлюпочную палубу. Там никого нет, а океан отсюда еще больше, еще величавей. Небо — бездонная синяя бездна, где пылает косматое солнце. Ни туч, ни ветра, а по всему океану до самого туманного горизонта поднимаются и опадают огромные зеленоватые волны, белоснежные сверху и почти черные внизу. А соль рассекает волны, то взлетая на гребень, то падая вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Встречи с океаном я готовилась. Прыгала на лыжах с трамплина, а потом увлеклась парашютным спортом. Особенно-то заниматься им некогда было. Все же училась и работала, но 14 прыжков. И вот теперь я жадно всматривалась в соленый простор, такой тревожный, пугающий. Грозный океан и крохотное суденышко Асоль. А вокруг носятся с криками чайки, провожают наш корабль. Много чаек, не боятся ни волн, ни того, что залетели так далеко от берегов, от своих гнездовий. На шлюпочную палубу вышел Иннокентий Щеглов. Наверное, хотел отдохнуть в одиночестве, подумать, но, увидев меня, повернул назад. Я вскочила и окликнула его. «Я ухожу!» «Располагайтесь в кресле». Он вернулся, сухо поблагодарил, а я пошла в свою каюту. Ни словечко, кроме как по делу, ни с кем не говорит. А ко мне у него нет дела. Просто взялись подвести меня до города Бакланы на Камчатке. В узкой каюте душновато, иллюминатор плотно завинчен. Хорошо, что такое толстое выпуклое стекло, а то волны могли бы и разбить его. Бьют и бьют изо всей силы прямо по иллюминатору. Кипящая зеленая вода. Впечатление, что ты на подводной лодке. В Москве сейчас вечер вчерашнего дня. Вчерашний вечер. Надо же так далеко заехать. Что-то меня ждет. А жаль, что я встретила его. Зачем? Это ведь мне совсем ни к чему. Он даже мне не нужен. Не влюбилась же я в него с первого взгляда. Смешно. Но я уже чувствую, что теперь, где бы я ни была, чем бы ни занималась, всегда буду помнить, что он где-то есть. Близко или далеко, но есть, существует. И я это знаю, и никак мне об этом не забыть. И самое странное, что все это началось со мной еще в Москве, когда я даже не знала его, только видела фотографию. Когда мне его сестра показала фотографию Иннокентия. Милая, дорогая Москва, милая мама Августина, милые друзья мои, вот и сбылась моя мечта увидеть океан. А я еще мысленно в своей родной Москве. Все-таки это был очень странный день, хотя ничего особенного как будто и не произошло.